Густав Майринг, Майстер Леонгард, новелла, перевод с немецкого Крюкова. Густав Майринг, 1868-1932, австрийский писатель, переводчик, эссеист. Начало его литературной деятельности относится к 1903 году. Автор романов «Зеленый лик», 1916 год, «Белый доминиканец», 1921, «Ангел западного окна», 1920, «Голем», 1915, русский перевод опубликован в библиотеке «Иностранная литература», 1991, сборник рассказов и новелл «Волшебный рок» немецкого Филистера, 1913. Новелла «Майстер Леонгард» взята из сборника «Летучие мыши», 1916.